Глава 36. Наташа. У меня телефон звонит. Сообщаю Денису извиняющимся тоном и, взяв гаджет со стола, быстрым шагом иду из студии. Сердце в груди стучит, как остро заточенный топор. Каждый удар ранит плоть. «Рома? Ты где, Наташа? Я проснулся, а тебя нет». «Уже полдень». Стараюсь говорить ровно. «У меня дела с Денисом». «Блядь». Выругивается хриплым отосна голосом. «С каким еще Денисом нам поговорить надо?» «С Денисом? Моим наставником?» Поясняю терпеливо. «У нас выставка завтра, Ром. Я помню, нам поговорить надо. Почему не разбудила меня?» Потому что проснулась в 6 утра и поняла, что за время сна не успела набраться сил для разговора. Мне всю ночь снилась вчерашняя фотосессия и их поцелуй, что разодрал меня в клочья. Я просто не знаю, что ему сказать и как не скатиться при этом в некрасивую истерику. «Давай поговорим вечером». «Нет, у меня сейчас дела, но пока мы не поговорим, я никуда не поеду». «Ром, что?» — восклицает он. «Я хочу видеть твои глаза». Чувствуя, как по щеке побежала горячая дорожка, закусываю обе губы. Мои нервы, как провисшие струны старой гитары. Я не выдерживаю. «Я освобожусь через час». «Дождись меня, я приеду», — говорит он и отключается. Стерев слезы и сделав несколько вдохов, возвращаюсь в студию, где Денис заботливо складывает в коробке мои подготовленные для выставки фотографии. «С тобой что-то происходит», — снова замечает он, коснувшись взглядом моего лица. «Проблемы, Наташ?» «Ничего серьезного. Неважно, чувствую себя в последнее время». «Надо сходить в больницу». «Да, надо». Собираюсь уже несколько недель, потому что повод действительно есть. Мои таблетки перестали подходить, и цикл начал сбоить. Вместе мы упаковываем две коробки и уносим их в машину Дениса. А потом приезжает мой муж. Спешно попрощавшись, я одеваюсь и выхожу из здания. Рома, сидя за рулем своей BMW, смотрит на меня в упор, а у меня дыхание с каждым шагом рвется. Открываю дверь и сажусь рядом. «Наташа, посмотри на меня», — просит он напряженным голосом. Я тяжело сглатываю и поворачиваю голову. Обняв руль обеими руками, он полосует взглядом мое лицо. В горле тут же вырастает острый шип, картинка перед глазами теряет контуры. «Гайка», — резко подавшись ко мне, он дергает за куртку и с силой прижимает к себе. «Ничего не было, поняла? Звучит как бред, но ничего не было». Это ничего не значит и ничего не меняет между нами. Я знаю. Зачем ты уехала? Мне так надо было, Ром. Я не могла там находиться. Чёрт. Выдыхает, отстраняясь. Наташ, немного осталось. Надо потерпеть. Это просто работа. А я что делаю? Восклицаю с обидой. Я терплю. Это прекратится сразу, как только я соберу нужную сумму. Я тебе обещаю. А пока надо потерпеть. Повторяет он. «Сейчас я сильно тороплюсь, но вечером мы обговорим все еще раз». Лежащий на консоли его телефон начинает звонить, но он скидывает входящий, даже не посмотрев на экран. Испытывая сильнейшее стеснение в груди, распрямляю плечи и прячу эмоции за улыбкой. «Ты знал, что развод и измена сопоставимы с утратой близкого человека?» «Это-то к чему, Наташ?» Рома отводит глаза, но я успеваю заметить мелькнувшее в них раздражение. «Давай не сейчас. Я же сказал, это просто бизнес». «Ни к чему, Ром. До вечера». Я поворачиваюсь, чтобы открыть дверь, но Березовский, рывком дернув меня на себя, обхватывает затылок и вгрызается поцелуем. От боли и резанувшей грудь обиды из глаз тут же брызжут слезы. «Девочка моя, все будет хорошо, слышишь? Нам нужно немного потерпеть». «Да, да, мы справимся. Ты же меня любишь?» «Только тебя. Навсегда». Рома уезжает по своим делам, а я на такси еду домой. Ругаю себя за то, что не дождалась его вчера вечером и не разбудила сегодня утром. Мне тоже нужно было видеть его глаза. Переодевшись в домашний костюм и налив себе большую кружку свежего чая, я с ногами залезаю в кресло, иду на страницу Ильяны, и с удивлением обнаруживаю, что я больше не в блоке. Однако вместо облегчения и радости я чувствую глухую тревогу. Зачем она разблокировала меня? Чтобы мне удобнее было наблюдать за их любовью. Первые в ленте фотографии, что делала я, и десятки тысяч комментариев под ними, которые я даже не рискну открывать. Ниже снимки цветов якобы от Березовского, фото сплетенных рук. Потом их совместное селфи с мероприятия, на которое они ходили вместе, и кадры со съемок клипа, презентацию которого с нетерпением ждут все ее фанаты. На них певица с собранными на макушке волосами и в серебристом, похожем на чешую рыбы, длинном платье. Красиво, если это было бы елочное украшение. Листнув дальше, вдруг застываю, словно за невидимый крюк цепляюсь. Еще не до конца осознавая, что это, с головы до ног покрываюсь мелкими ледяными мурашками. Сознание, яростно сопротивляясь, отвергает то, что запечатлела сетчатка глаза. Этого просто не может быть. Возвращаюсь к фотографии со съемок клипа и, нажав на нее, раздвигаю двумя пальцами. Глухой удар в лицо на миг вышибает из реальности. Однако через секунду я фокусирую зрение на украшающем декольте Ильяны кулоне. Это половинка сердечка. В точности такая же, как та, что носит Рома, и та, которую потеряла я. Зашумевшая в голове кровь выливается в приступе ярости. Соскочив с кресла, я бросаюсь из комнаты. Держась за голову, делаю несколько кругов по квартире и обессиленно падаю на колени на пол около кровати. Перед глазами красная пелена, в ушах звон. Я не верю, что он решился на это. Найдя брошенный в одеяло телефон, сразу набираю Березовского. «Рома, на ней мой кулон!» «Что?» «Мой кулон!» Рыдаю в трубку. «Она его надела! Ты видел?» «Какой кулон, Наташ? Блять, ты где?» «Дома. Ильяна надела мой кулон. Зачем? Пусть она его снимет!» «Наташа, я сейчас очень занят», — говорит он приглушенно. «Успокойся, поспи. Я приеду вечером, и мы все обсудим». «Скажи мне, что ты не знал, Ром!» «Я понятия не имею, о чем ты, клянусь!» «Хорошо. Хорошо, ладно, я тебя жду». Оставшееся до вечера время тянется бесконечно долго. Все эти долгие часы я то мечусь по квартире, как зверь по клетке, то впадаю в анабиоз и лежу без движения, уставившись взглядом в белый потолок. В 9 Березовский звонит, чтобы предупредить, что задерживается еще на час, а потом внезапно я проваливаюсь в сон. Густой, тяжелый, муторный. От него болит голова, сильно тошнит и хочется плакать. Просыпаюсь с трудом, не сразу понимая, где нахожусь и кто рядом. «Наташ, хватит, успокойся!» Вдруг проникает в сознание обеспокоенный голос мужа. «Рома, ты ревёшь. Что случилось?» Моя ладонь взлетает и касается мокрых щек. Сбитое дыхание и кота говорят о том, что плакала я сильно и долго. «Сколько времени?» «Полночь почти, пришлось задержаться». «Ты был с ней?» Врывается у меня. «Твою мать, нет! Мы не виделись сегодня!» Я быстро, часто киваю и, сев на кровати, обнимаю Березовского за шею. Прилипаю к нему всем телом, продолжая сотрясаться от глухих рыданий. «Рома, откуда у нее этот кулон?» «Какой кулон? Я ни хрена не понимаю!» «Мой кулон, наш! Половинка сердечка, которую я потеряла!» «Где?» «Я видела на ее странице. Она с ним в клипе снималась!» Шепчу торопливо. «Это ты ей разрешил? Зачем?» «Ничего я не разрешал. Что за бред, Гайка? Вся истерика из-за какого-то кулона. Ты серьезно? «Не из-за какого-то, из-за нашего. Она специально это делает». Отстранившись, он растирает лицо обеими ладонями и устремляет на меня уставший взгляд. Я тоже смотрю на него, впиваюсь глазами, судорожно ища признаки перемен в его лице. «Наташа, у меня был пиздец, какой тяжелый день. И вчера, и завтра тоже. Послезавтра старт курса, который вытянул из меня все жилы. У меня конфликт с Арчи, и я не могу дозвониться до Антона, который обещал выйти на связь и не выходит». «Почему?» «Я заебался, Гайка». Сжимает пальцы висками и закрывает глаза. «Послушай, давай я куплю тебе путевку на море». «На море? Зачем?» Двинувшись ко мне, сам обвивает руками и прижимает мою голову к своей груди. «Ты не вывозишь. Вот увидишь, я поеду, куда ты скажешь, но я тебя предупреждала. Запомни, измену я не прощу. Ты хочешь от меня избавиться, Ром, я тебе надоела? Глупости не говори. Он еще крепче меня обнимает. Просто вижу, что ты не справляешься, Наташ. Представь, белоснежная яхта, теплое море, пятизвездочный отель. Ты отдохнешь, позагораешь, а еще перестанешь думать о том, что никогда не случится, и выводить меня своими безосновательными претензиями, строго договаривает. Мой муж правда меня не понимает. Неужели я одна все это вижу? Опоила эта рыжая всех, что ли? Если я сейчас уеду, мы разведемся. Поникшим голосом произношу. Вздор, о чем ты говоришь вообще? Она тебе нравится? Бред. Отворачивается он на секунду. Вот увидишь, Рома. Ром, послушай меня. Заглядываю в серо-голубые глаза. Я так чувствую, любимый. Ты всегда говорил, что у меня хорошая интуиция. Я вижу, как Ильяна на тебя смотрит. Я не слепая. И как же? У нее глаза горят, как у хищницы. Взрываюсь. Даже поведение меняется. Ее ведет от тебя, если хочешь знать. Березовский раздраженно смеется и устало прикрывает веки. Думаю, тебе надо показаться врачу. У тебя навязчивая идея, я не знаю, галлюцинации. Как еще это назвать, когда человек воображает то, чего на самом деле нет? Не будет никакой измены. Выдыхай, Наташ. Завтра у меня выставка. А после нее, если я тебе тут мешаю, я уеду. Сука. Цедит, прижав ладонь ко лбу, и падает на подушку. У нас завтра важное мероприятие вечером. Американцы прилетают. Ты забыл про мою выставку, Рома? Нет, я буду.